ты что, тупой? В этом, что ли, твой талант?» «Ну, — смущенно протянул Федор, — нельзя быть умным и красивым все 7 дней в неделю. Надо делать перерывы». Чеканщик расхохотался. «Ты погляди, какая шикарная тёлка!» Гарик обернулся направо, куда указал приятель, и несколько мгновений изучал одну из посетительниц ресторана. Поглядите впрямь было на что. Высокая, прекрасно сложенная женщина в коротком черном платье привлекала взгляды мужчин. Смуглая кожа, гибкое тело, плавные движения. Женщина не отличалась красотой, но излучала аромат силы и сексуальности. Не самка, а тигрица с черными насмешливыми глазами, королева, которой надо соответствовать, а потому многие сидевшие в ресторане мужчины спешно отворачивались, признавая, что не справятся с этой кокошкой. «Обалденная!» — Славик облизнул губы. «Хочу!» «Хороша!» — согласился Гарик и посмотрел на часы. «Но мы обещали в офис заехать. Договор? Плевать!» «А ведь действительно плевать!» Какой к чертовой матери офис, если появилась столь соблазнительная цель? Тем более, что работа в престижной компании, полученная благодаря родительским связям, никогда не стояла у друзей на первом месте. Зачем напрягаться? Славкин отец владеет известной ювелирной фирмой, одевает в брюлики едва ли не всю рублевку. Родители Гарика рулят в каком-то федеральном агентстве, пилят бюджетные деньги на нужды семьи и друзей. Работать? Так и жизнь пройдет мимо. Гарик еще раз посмотрел на тигрицу и понял, что тоже хочет с ней переспать. Сегодня же. Но был один нюанс. А что делать с лысым? Женщина в черном платье обедала не в одиночестве. Она подсела к мужику невероятных размеров и мило ворковала с ним, не забывая, впрочем, бросать быстрые взгляды по сторонам. «Мне с этим кабаном связываться неохота». «Мне тоже», — кивнул Славик. «Будем надеяться, что у них деловая встреча, а не романтическое свидание». Проказа старалась держаться, как обычно, но травник видел, что женщина слегка напряжена. Волнуется не сильно, но волнуется. Привычное спокойствие ее оставило. «И кажется, я знаю, в чем причина». «Где испанка?» «У нее дела», — хмуро ответил травник. «Неужели?» Проказа внимательно посмотрела на здоровяка и, несмотря на владеющее ею легкое беспокойство, не удержалась и рассмеялась. «Догадываюсь, какие». В смехе отчетливо прозвучали издевательские нотки. Однако травник остался невозмутим. Он вернулся к еде, насадил на вилку кусочек мяса и положил его в рот. Массивная челюсть пришла в движение. И хотя кушал травник очень аккуратно, интеллигентно, проказа все равно поморщилась. Вид жующих толстяков вызывает у некоторых людей отвращение. И, может быть, именно поэтому женщина решила развить неприятную для травника тему. «А что ты чувствуешь, когда испанка уезжает к очередному любовнику?» — поинтересовалась проказа. Здоровяк не ответил. «Ревнуешь?» Тишина. «Ты не расспрашиваешь испанку о ее приключениях, не выпытываешь подробности?» Травник неспешно доел жаркое, откинулся на спинку стула и безмятежно заметил. «Насмехаясь над чужой слабостью, ты выставляешь на показ собственную». Проказа высокомерно усмехнулась. «Намекаешь, что я не сильна?» «Глупо. Я?» «Ты полностью осознаешь свою ущербность», — холодно продолжил травник. «Она сводит тебя с ума. И твое поведение — жалкая попытка забыться. Жалкая, потому что напрасная. От себя не убежишь». Удар был силен, но проказа его выдержала. Только улыбка из издевательской превратилась в злую. «Может, я и бегу от себя, травник?» Но мне, по крайней мере, есть чем забыться. Есть чем насладиться. Моя ущербность не мешает мне жить полной жизнью. «А я себя ущербным не считаю», — ответил здоровяк. «Я такой, какой я есть. Но тебе ли проказа не знать, что от судьбы не уйдешь?» «Так, ромашка у меня уже есть. Ромашка не нужна. А это что?» Мальчик раскрыл ботанический атлас и принялся искать латинское название сорванного цветка. Обязательно латинское. В своем гербарии он писал только на этом языке. Привычные ромашки, незабудки, колокольчики, фиалки обретали новые имена, загадочные и важные, красивые и величественные. И все они были выписаны на листах бумаги аккуратным почерком. Виола Арвенсис Мур. Гауд. Ребенок положил цветок рядом с собой и принялся заполнять очередной лист гербария. Странное занятие для 12-летнего мальчишки. Странное. Если не учитывать одной детали. 12-летний мальчишка путешествовал вдоль опушки леса в инвалидной коляске. Последствия недавней автокатастрофы. И увлеченным составлением гербария не слышал тихого разговора, который вели стоящие неподалеку родители. «Врач сказал, что он встанет на ноги», — негромко произнесла женщина. «Гимнастика приносит плоды, и недели через две Хосе пойдет». «Хорошо», — кивнул мужчина. «Но все остальное...» — женщина всхлипнула. «Родриго, что нам делать?» «Главное, он жив», — хмуро ответил отец ребенка. «Главное, он жив!» «Да, сейчас это главное. Но пройдет несколько лет, и маленький Хосе узнает, что сверстники считают важнейшими совсем другие ценности, что сам факт «я жив» воспринимается ими как само собой разумеющееся, как данность, обыденность. Подростки не понимают его значения. Главное для них — быть мужчиной, настоящим мужчиной. И те, кто по каким-то причинам не соответствует этому высокому званию, становятся отверженными. В лучшем случае они получают снисходительную жалость, в худшем — издевательство. А, как правило, и то, и другое. Травник научился терпеть подначки и отвечать грубостью на грубость. Внушительные размеры, природная сила, увеличенная занятиями спортом, превратили его в неудачный объект для издевательств и шуток. Однако не подарили ему друзей. Он не был им ровней, а потому проводил очень много времени со своим любимым гербарием. «Зачем ты хотела меня видеть?» «Слышал, что случилось с Ванючкой?» «Гончар звонил», — кивнул травник. «Сейчас Ванючка на конспиративной квартире отлеживается. Вот адрес». Проказа протянула здоровяку сложенный пополам лист бумаги. «Гончар просил съездить и поставить его на ноги. Завтра Ванючка должен быть в форме». «Что с ним?» «Сотрясение, трещина в двух ребрах, несколько рваных ран и синяков». «Будет в форме», — подумав, ответил травник. И с некоторым недоумением в голосе осведомился. «Нельзя было позвонить и сказать адрес. Зачем приехала?» «Гончар велел поменьше трепаться по телефону», — объяснила проказа. «Мало ли что. От механикуса любой пакости можно ждать». «Или от москвичей». «Понятно». Здоровяк допил свое вино. «Ладно, я пойду». «Подожди», — неожиданно попросила женщина. «Что-нибудь еще?» Проказа неуверенным жестом прикоснулась к сумочке. Ненужный жест, ненужное движение. Ей, похоже, было неловко. Очень странно для тигрицы. Или она понимает, что завтра может оказаться на месте Невады, и придет ее черед обращаться к травнику за помощью. А травки ведь разные бывают. Одни помогают, другие... «Я больше не буду доставать тебя». На травника женщина не смотрела. «Я знаю, я порядочная сука, но... Но к тебе я больше не пристаю. Вот, теперь проваливай». Здоровяк улыбнулся и вышел из ресторана. «Он уходит!» Возбужденный Славик едва не подпрыгивал на стуле. «Я же говорил, что у них деловая встреча!» «Идем вместе?» — осведомился Гарик. «Разумеется». «Куда поедем потом?» «Куда она захочет». «Старик, ты, похоже, завелся». «Это тигрица, Гарик, настоящая тигрица!» Он вскочил и быстрым шагом направился к столику женщины в черном. Гарик поспешил следом. Заметившая взволнованных юнцов проказа, улыбнулась и достала из сумочки пачку сигарет. «Вы позволите предложить вам огонь?» Решение отправиться в лабораторию Петровича возникло у Яши спонтанно. Вернее, это сначала Рыжков думал, что спонтанно, что взыграло чувство вины. Ведь Стрекалов, несмотря на то, что миллионер, все-таки друг. Старый, проверенный и не друг детства, а самый что ни на есть друг с детства. Илья пригласил в гости, а он... Он даже не отказался, просто не приехал. Следовало извиниться. И лишь спустя некоторое время Яша решил не тревожить Петровича на работе, а подождать до вечера. Рыжков понял, что главная причина, которая побудила его искать встречи с Ильей, заключалась в другом. Главной причиной стали слова Очкарика о том, что Илья нашел свое призвание. Стрекалов добился всего, чего только можно желать. Он богат, счастлив в браке, у него есть настоящие друзья и любимое хобби. Чаша его жизни полна до последней капли, до самой последней. И чаша эта вызывала, да, в том числе и зависть. А еще желание прикоснуться, постоять рядом, убедиться, что все так и есть на самом деле, и